чем был смысл данного выступления. 1950-е еще не то время, когда будет считаться ультрамодным и по-богатому ходить в джинсах. Более того, к моменту, когда их попытаются пропихнуть в нашу идеологию уже отцы и матери, тех, кто должен балдеть от джинсы, что начнут говорить: «Сынок, дача, а давай тебе джинсовый комбинезончик купим, посмотри какой хороший, носки». Это станет в глазах молодежи токсично и убого, даже можно сказать по-стариковски, или как бы сказали в 21 веке, такое только скуфы носит. Второй бомбой замедленного действия был выпуск жевательной резинки, причем в ультрамодной упаковке и с вкладышами. Учитывая, что большая часть мультфильмов СССР по типу «Простоквашина», «Ну погоди», «Незнайка» еще не вышли и не скоро выйдут, пока лакомство было направлено почти исключительно на мальчиков. Ибо в одной версии были автомобили, фото разумеется, а во второй военная техника, танки, самолеты, третье оружие. Опять же, разделение имело смысл. Уже в условном завтра девочки скажут свое фи, дескать, это для мальчишек. Ну и с мальчиками не все так просто, пока совсем дети будут ради вкладышей, как минимум покупать жевательную резинку и коллекционировать эти самые вкладыши. Вот только любой ребенок желает повзрослеть, потому уже подростки 1960-х будут считать жвачку банально для малышей. Может, и будут покупать с целью быстро освежить дыхание, но и только. Скажем, в 90-е на бывшем пространстве СССР она была крайне популярна, а вот в 21 веке берут от случая к случаю и ажиотажа не вызывает. Тем более у взрослых. Сейчас же мой телеканал не так далеко вещает, и цех по производству легко справится, а в нужное время будет и полноценный завод с выпуском в день миллионов штук. В СССР есть такое понятие, как размах. Делать галоши в ватнике – нужная и удобная вещь. Если откровенно, многие рабочие ватники носят в 21 веке, называются только не фуфайки, а бушлаты, и расцветка другая, но смысла не меняет. Так сразу на весь мир. Это как с эстернами. Могут из США заслать нам вестерны, запросто. Только и мы уже начинаем над сценариями именно вестерна работать. Правда, опять же, идеологически верными сценариями, в которых индейцы побеждают ковбойцев на Диком Западе. Правда, в конце каждого фильма нужны будут титры, что в итоге американцы обманули и племя было уничтожено. Но кто те титры читает? А кто читает будет, станет больше ненавидеть потенциального противника. Потому, проведя идеологическую диверсию, был рад и доволен собой. 1 же января, в ночь, никто утра не дожидался, мы отправились под окна моей любимой. Когда я говорю «мы», это и милиционеры, что очень со мной сдружились, и наши водители. Для примера, Андрей стал мне самым настоящим другом, и понятно, мои парни с женами. Под окнами был устроен настоящий салют, мы всех перебудили, был даже вызван наряд милиции. Если бы не сам начальник милиции города, наверное, нас даже забрали в отделение, строгие дяди Степы, но все благополучно обошлось. Мы поздравили Анечку и отправились дальше праздновать. Касательно же моего водителя Андрея, то мы продавили ему покупку квартиры в кооперативе. Более того, используя собственные связи, купили, так сказать, без очереди. Ему не пришлось ждать постройки нового дома, ибо нифиг, герои-воины должны жить более, чем достойно. Он даже пытался меня благодарить. Но глупости. Андрей, ты пойми, это я тебя должен благодарить. Степан Кузьмич, но такой подарок, даже не знаю, что сказать. Андрей, а давно ты стал ко мне по имени-отчеству обращаться? Да все вас так зовут. Напомнить, как мы начинали с телеканала «Ленинград». Так-то договорились на «ты» и быть друзьями. Обидеть хочешь? Как можно, Степан Кузьмич? Ну вот опять за рыбу деньги. Вспомни, мы вместе росли как кооператив. Вспомни, какими нищими были. Тоже скажете, нищие. Ты снова? Простите, Степанку. Прости, Степа, но ты столько всего делаешь для нас. Андрей, ты думаешь, я с тобой смогу хоть когда-то рассчитаться? Ну вот вы опять начинаете. Прости, Степан, ты опять начинаешь. Сам-то не за печкой во время войны сидел. Не за печкой, но вот так, когда даже ответить врагу не могу, не смог бы. Вы настоящие герои. Степан, сейчас это многие забывать стали. Каждый в своей норе пытается сесть и тащить в норку побольше орешков. А то ты у меня дома не был. Хочешь сказать, нуждаюсь или моя семья нуждается? Да то понятно, но ты ведь не только под себя гребешь, ты для всех стараешься. Скажи мне, Андрей, а ты танком управлять сможешь? Резко переменил тему. Подучиться? Отчего же не смогу? Это хорошо. Степан Кузьмич, да неужто разрешили? Вдруг опомнился водитель. А куда они денутся? У нас свобода. Свобода, речь идет о сборе, ремонте и применении боевой техники киностудии «Ленинград». Может показаться, что я как автор подкидываю рояли ГГ, не без этого я на его стороне, вот только все в рамках историчной достоверности. Для примера, киностудия «Мосфильм» имела в своем гараже танков в количестве равном укомплектовать целую танковую дивизию. Потому когда Степан обосновал, с какой целью нуждается в бронетехнике, получил разрешение на поиск и сбор танков, как своих, так и немецких. Понятное дело, никто не собирается ГГ снабжать от государства снарядами к пушкам и патронами к пулеметам, но в 1950-е леса Ленинградской области, считай склады боеприпасов, там тех снарядов и патронов на три войны хватит. Ночью раздался звонок. Я вышел к телефонному аппарату в тапочках, потянулся зевая и взял трубку, отметив, что на часах 2:10 ночи. Алло, Абрамов у аппарата. Алло, Степан, тебя Вася Сталин беспокоит. После такого обращения сон будто рукой сняло, весь подтянулся. Слушаю, товарищ генерал. Степа, мне помощь нужна, отец болен, меня не пускают к отцу, может, ты сообщишь на своем канале? Услышав такое, стал лихорадочно соображать, сейчас же не 5 марта, посмотрел на календарь 1-е, точнее уже 2-е. Я окажу любую поддержку. Вы сейчас где, товарищ генерал? Где-где, в Москве. Спасибо, Степан, ведь все в лицо улыбались, а как нужна помощь, отказывают. Я срочно вылетаю в Москву, только дождись меня, Василий Иосифович. На чем? Сейчас ночь, аэропорты не работают. Тоже решил отказать, в трубке послышались злости и раздражение. У меня есть дирижабль киностудии, скоро буду, ждите, не позднее 2 часов времени от звонка. Спасибо, Степан, ты настоящий друг, как просить, так очереди были, а как мне помочь, все пропали и отказали. Василий Иосифович, а можете нас на нашем аэродроме киностудии встретить? Доберу машину и выезжаю. Встретимся в области. Далее все завертелось, как в мясорубке. Понятное дело, Андрей, мои друзья были подняты словно по тревоге, и вот мы уже вылетели в Москву. Идиоты думают, что дирижабли тихоходны, но только цепелины 1906 года развивали 76 км в час. Но уже они же в 1929 развивали 115 км в час. А современные мне советские дирижабли легко держали 250-300 км в час. Зависело от модели, в том числе двигателя. У нас 600 км по прямой. У нас 600 км по прямой. Реально дирижабли могут развивать и 300 и даже более км в час при определенных условиях. В случае, если не было экономии на двигателях и не заботиться о дальнейшей сохранности аппарата, нужно долететь любой ценой, и экипаж готов даже жизнью рисковать, что аппарат развалится в воздухе, можно при наличии мощных двигателей и попутном ветре даже и 350 выжить. Уже через пару часов мы десантировались в Подмосковье, куда уже летел на своей машине Василий Сталин. Когда он прибыл, мной была развернута целая коробка батальона нашего кооператива. Все стояли в новенькой камуфлированной форме, каждый при оружии. Рядом с взлетным полем рычали двигатели бронетехники. Василий, выйдя из автомобиля, бегом направился ко мне. Выйдя ему навстречу, подойдя четким строевым шагом, вскинул руку в приветствии и доложил: «Товарищ генерал-лейтенант, батальон артели «Ленинград» построен и готов к выполнению поставленной боевой задачи. Директор кооператива «Ленинград» сержант Абрамов». «Вы что, воевать собрались?» – удивился Василий. «Если сына не пускают к отцу, это заговор. Где генерал Власик? Что с охраной объекта? Мои верные ленинградцы, все же предали, все кроме вас». На глазах Василия выступили слезы, он, похоже, очень сильно переживал. Потому в порыве шагнул ко мне и обнял. «Приказывайте, товарищ генерал. Операция давно планировалась, потому события развивались, как по шаблону. Вначале появилась бронетехника и сразу без каких-то комплексов и предупреждения открыла огонь из пулеметов и пушек. Когда охрана отвлеклась на отражение нападения, в небе появились дирижабли съемочной группы, началось десантирование с воздуха на территорию дачи. У нас было явное подавляющее превосходство в огневой мощи на небе и на земле. Довольно оперативно был захвачен объект. Сталин находился в доме и был еще жив, но его явно отравили и обкололи какими-то препаратами. Товарищ генерал, руководитель государства свободен, вам нужно быстро эвакуироваться. Сталина уже грузили в машину реанимационной скорой помощи, над ним хлопотали медики, пусть не лучшие в СССР, но верные, кто не имел целью убить, задача была вылечить. Будем отходить, уточнил Василий Иосифович. Все готовы для отхода, наш батальон прикроет вождя. Ты остаешься, Степан? — удивился генерал Сталин. Скоро тут будет Жуков и вся украинская группировка заговорщиков, необходимо прикрыть вождя. Не имею права бросать своих людей, — уточнил я свою позицию. Ты думаешь, это Хрущев? — удивился Сталин. Некогда отвечать, вот конверт с моими мыслями. Уходите, Василий Иосифович. И грянул бой. Картинки менялись одна за другой, как в калейдоскопе. Ну не тяну я на комбата, не тому обучали на фронте. Жуков все же отличный полководец, хоть сука и предал всех нас. У него отличные бойцы с мотивацией, они спасают товарища Сталина от диверсантов. Наши пушки ударили вовремя, подпустив колонну бронетехники, советские солдаты уничтожались советскими гражданами. Это была бойня, бессмысленная, беспощадная бойня. Жуков быстро адаптировался, и наши пушки смели через 15 минут после начала боя. Был простой маневр и удар штурмовиками Ил-2. Не тяну я тягаться с лучшим полководцем мира. Территория дачи превратилась в лунный ландшафт. Горело все, что даже не может гореть. Дай-то боги, что в живых от батальона остается хотя бы рота. Управление боем полностью утеряно. Первым погиб Пашка Иванов. Собаки убивают моих друзей, но мы им жестоко отомстим. Нас загнали в последнюю неуничтоженную комнату дачи Сталина. Как неуничтоженную, были уже руины, но хотя бы можно прятаться за развалинами из кирпича и бетона. Леха Хрипунков ранен, да и я не совсем цел. Хорошо пожили, командир. Подбадривает меня наш весельчак. Славный был бой. Соглашаюсь я, затем оскаливаюсь и, высовываясь, даю очередь по советским солдатам. Классная штука, говорит Леха, вкалывая себе дозу мака чернушки. Вы думали, легко воевать раненым? Это только в фильмах бывает, но если ты маленькой под кайфом, ничего терпимо. Танки пошли, командир. Что у нас с гранатами? Нет больше гранат. Прощай, Леха. Прощай, Степан. Хорошо все-таки пожили. Я открываю глаза, вдыхаю, будто бы вынырнул из-под воды, сам весь мокрый от пота. Оглядываюсь ошалевшим взглядом. Моя кровать, нахожусь у себя дома в ленинградской квартире. Смотрю непонимающим взглядом на календарь, отрывной календарь, такие были популярны в СССР, и понимаю, сейчас мирный 1951 год. Что это было? Пророчество? Предупреждение? Просто пьяный бред после хорошей новогодней попойки. Опускаю ноги вниз и нащупываю ступнями тапочки. Игнорируя душ, иду в кухню-столовую. Мне сначала нужно выпить огромную чашку кофе и прийти в себя. Несмотря на то, что не курящий, достаю подарочный футляр с сигарами. Сегодня я выкурю одну из них, ибо надо прийти в себя. Слишком реалистичный сон. Надо крепко, очень крепко подумать. Ведь я по сути положил там, считай, весь наш мужской коллектив кооператива. Что можно было сделать? Бросить в бой бронетехнику, а Сталина отправить просто на машине без прикрытия? А доехал ли вождь, или его илы на дороге уничтожили? Не очень обдуман отход у нас был. Даже если и доехал, что я вам, самурай, погибать и положить всех своих парней? Выход, мне нужен выход. Невозможно победить в бою самого лучшего полководца в мире, который есть на данный момент, да и не силами одного батальона такое делать, особенно когда у противника преимущество во всем: авиация, бронетехника, артиллерия, люди, да и я сержант, даже не комбат. Что нахрен делать, какие пути решения? Тик-так, у меня снова создалось ощущение, что я слышу отсчет времени, как в фильме «17 мгновений весны». Тик-так, тик-так, глава 19. Новый 1951 год. Особая благодарность Радигар, ВВЛ-66, Мазье, Пробедоцами, Владимир, Гавалт. Только 6 человек, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Книга прошла свою середину и близится к завершению, потому помощь всегда бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Напоминаю, оригинал книги только на сайте Автор.ди. Поддержка пиратов оставляет автора без доходов перед Новым годом. Сайты: https://baxriat.ru, https://elitstrabak.ru, https://skanbak.ru, попаданцы. Это сайты пиратов и воров. Фу, такими быть. Как бы оно ни было, но в любой ситуации мужчине нужно оставаться мужчиной. Потому, допив свою огромную чашку кофе, такую, что пьют исключительно в России, именно эти размеры пугают кофеманов Турции и прочих скупердяев и жадин, ибо не ценят они размаха русской души, выкурил сигару, и мне стало легче. Потому, собрав подарки ибо 1 января 1951 года отправился в роддом к моей любимой жене. Подарки, надо заметить, были не особо дорогими, но довольно ценными, так сейчас бывает при СССР. В частности, новорожденным детям тех женщин, что лежат в палате с моей женой, я решил подарить машины времени. Обычная детская игрушка, которую можно было купить при визите в музей телецентра «Ленинград». Учитывая, что при Сталине кооперативы и артели СССР производили от 80 до 100% детских игрушек в разные годы, такое было неудивительно. Идея же продажи мерча, как менеджера среднего звена из 21 века, мне была знакома и понятна. Потому заказать миниатюрные, насколько сейчас позволяют технологии ТК, надо запихнуть в коробку лампы накаливания, коробочки из фанеры, где куча лампочек, и при переключении, есть разные кнопки и рычажки, лампы загораются в определенной последовательности и гаснут. В результате эта конструкция полностью копирует в относительно малом размере машину времени из фильма. Естественно, нагрузился и сумками с продуктами, как настоящий римский легионер, которых часто называли ишаками за переносимый на себе вес, и отправился к любимой. Надо отметить, меня встречали всей палатой. С Новым годом! Поприветствовал всю палату моей жены, просунув голову в дверной проем. У меня на голове была красная шапка и на лице накладная борода из ваты. Полного костюма я не надевал. И вас с Новым годом, Дедушка Мороз! Радостно поприветствовали меня. Я подарки вам принес. Естественно, начал с торжественного вручения подарков, мы балагурили и шутили. По понятным причинам меня сразу узнали и по голосу, фигуре, да и ватная борода не так сильно меняет внешность. Потому сразу после вручения подарков перешли к общению. Причем подруги по палате жены меня нагло похитили, перетянув внимание на себя. «Степан Кузьмич, а правду вы вчера про Олесю рассказывали? Вы о чем, женщины? Я вчера вот купил. Ну, на голубом огоньке», — уточнили дамы. «Так это в записи было». «А», — разочарованно протянули женщины. «Так вам не понравилась передача?» «Очень понравилась. Так свежо, так молодежно. Новогоднее выступление. Когда я балагурил, выступая на новогодней программе, голубого огонька использовал один из старых анекдотов, который изложил в виде байки. Тем более данный рассказ крайне удачно подходил под рассказы о тупых американцах и лихих и хороших наших в стиле Задорнова. Рассказ же звучал так: «Нашу страну не победить, этого не понимают тупые американцы. Вы только послушайте случай, который произошел с женой одного из моих друзей. Она настоящая советская женщина, умница, красавица, современная дама, надо заметить, а не забитая домохозяйка из США. Отучилась на права, и муж подарил ей машину. За какой-то надобностью Олеся, кстати, Олеся, привет, мужу тоже передавай привет. Так вот, за какой-то надобностью этой зимой поехала на дачу. Но вы ведь знаете, какие наши советские женщины, чувственные, любящие и заботливые. Едет она и смотрит, в поле бегает грустная собачка. И так ей ее жалко стало, что она остановила машину. Думает, мало ли, может, потерялась или злые люди из дома выгнали. Ну, она, значит, по сугробам в поле и ловить ту маленькую обиженную собачонку. Та стала от нее убегать. Но разве можно скрыться от любви и заботы женщины? Да не в жизнь. Надо заметить, Олеся у нас стройная красавица, но еще Некрасов писал стихи, что прославляли русских женщин. Простите, я сам из колхоза точно не помню, но попытаюсь процитировать данные стихи, как сам их запомнил. «Я для бабы своей все дела отложу, чтоб в тоске у окна не сидела, то коня шугану, то избу подожгу, ей нельзя без любимого дела». Кажется, так звучат, но если чего перепутал, прошу меня простить. Я простой крестьянский паренек, мог чего и напутать. Так изловила она ту собачонку, загрузила в машину, да и развернулась, поехала назад в Ленинград. Ведь нужно ее ветеринару показать, мало ли, вдруг обморожение какое или болезни нехорошие. Всякое бывает. Говорю, наши советские женщины самые гуманные и любящие в мире. Вбегает она, значит, к доктору и говорит: «Там у меня в машине бедная собачка, что же вы ее, милочка, сюда не принесли? Понимаете, это почти щеночек. Она запуганная вся, обижена людьми, может, ее бросили». «Понимаю», — говорит врач, — «давайте пройдем к вашей машине и посмотрим». «Только одно, доктор, собачка запугана, вся трясется от страха, думаю, обижена людьми. Пытается кусаться, но в целом она хорошая», — говорит, значит, Олеся ветеринару по пути к машине. «Что ж, я собак не видел, милочка, все будет хорошо, только вы с ней понежнее», — трясет ее от страха, когда пытаюсь гладить, скулит от ужаса. «Говорю, точно, злые люди обидели. Подходят они, значит, к двери машины. Алиса открывает заднюю дверь, доктор как увидел, так сразу и захлопнул. «Все так плохо, доктор?» – спрашивает его хрупкая жена моего друга Николая Паца. «Коля, привет, вы даже не догадываетесь, что произошло. Готовы? Наберите воздуха в грудь». На заднем сидении сидит матерый волчар с запуганными глазами срущего котенка. Ветеринар, как его увидел, чуть не посидел. Надо заметить, Олеся со своим мужем приехали к нам в город Ленинград из Белорусской ССР, там и не таких волков видали. В лесах порой целые батальоны вермахта пропадали. Белорусские партизаны не дадут мне соврать. Вот доктор и удивился. Только представьте, маленькая собачонка в понимании наших советских женщин, матерый волчара, которая немного агрессивна и даже слегка пыталась кусаться. Я представляю эту эпичную битву, эту погоню. Волк вышел на охоту, да сам оказался добычей. Он даже по полю не смог уйти от погони, от хрупкой советской женщины. Пытался отбиться клыками. Куда там? Уйти от любящего сердца и заботливых рук наших женщин невозможно. Тоже мне наивный американский паренек в том смысле, что такой же тупой. Вот и был загробастан, зацелован и погружен в машину на заднее сиденье автомобиля. Вы только представьте, волчара пытается перегрызть горло, а его нежно тискают и целуют. Вот он и заскулил от ужаса, ибо задумался, а к кому он собственно попал в руки. Потому даже матерый волк покорился своей судьбе. Едет такой, ничего не понимает. Все ориентиры и жизненные ценности, привитые мамой-волчицей, рухнули. Представляю, что творилось у него в голове. Сидит и думает, кто я, где я, наконец, почему я? Ведь его перепутали с Шавкой, мелкой дворняжкой. Самоуважение волка рухнуло ниже плинтуса. Он, наверное, ехал и рыдал. Представлял, что жизнь его кончена и теперь его пустят на половичок возле двери квартиры. Бедные, бедные американцы, они же тупые. Они такую страну желают победить, они этот народ хотят победить, ну тупые. Да не верьте ему, девочки, Степан вечно чего-то выдумывает, намучилась я с ним, Олеся она хорошая. Вставила свои 5 копеек моя Анечка. Вы можете видеть, женщины, все ужасы войны, за каких дурашлипов приходится замуж идти нашим красавицам. Пожаловался я, Степан Кузьмич, во время голубого огонька было объявление о бесплатных протезах от вашего кооператива ветеранам войны. Как можно решить этот вопрос? Задала вопрос одна из женщин. Да нет, ничего проще, мы же оставляли номер телефона. Ну, а напрямую, так сказать, по блату, мужу надо? Понимающе спросил я. Брату, младшему, зачем-то уточнила женщина. У нас блатных нет, все честно раздаем и очередей тоже нет. Приходит человек, делают индивидуальный замер и когда работа сделана, получает протез. Просто оплачивает кооператив и мы с Анечкой со сталинской премией. Потому он ничего и не платит, что совсем-совсем очередей нет, да откуда они возьмутся. Канал сами знаете, хоть и популярный, но мы далеко не на весь Советский Союз вещаем. Мало кто про нас знает, что и обидно, а кооператоры, им только деньги плати, они вам воробья в поле лопатой загоняют до смерти. Ой, не могу, воробья в поле, рассмеялась моя собеседница и ее поддержали подруги по палате и даже моя любимая жена, которая за годы жизни вместе все же некий иммунитет к моим шуточкам приобрела. Уж больно заразительно смеялись девчонки. На смех в палату подтянулись медсестры. «Степан Кузьмич, здравствуйте! С Новым годом вас, красавицы! Там вас подарки ждут в сестринской у старшей медсестры. Ой, и вас с Новым годом, а нам и подарить совсем нечего. Вот уж неправда, можете сделать мне очень дорогой подарок. Да, это какой? Так сына хочу увидеть». Чудо-богатыря, тогда вам лучше подождать кормления, младенцев будить строго запрещено. Ну я солдат старый, дисциплинированный, подожду. Степан Кузьмич, а мы вот спросить хотели, а что стало с тем волком, что Олеся подобрала? Задались вопросом медсестры, что тоже вчера голубой огонек смотрели. Вопросом на вопрос ответил медицинским сестрам. Весь Ленинград смотрел. Такую замечательную передачу придумали, и что она шла всю ночь до утра тоже правильно, раз в году можно, это ведь особый день, высказались медсестрички. Девушки, ну что вы как маленькие, не было волка, просто рассказывал юмористический рассказ со сцены для своих зрителей, с целью развеселить. Волки они вообще-то опасные, вот и неправда, самые опасные хищники это люди, никто не спорит, но с голыми руками на матерого волчару идти банальные байки охотников. Им верить нельзя, подвел я черту рассказа о волке. В общем, мы устроили посиделки. учитывая формат медицинского учреждения, разумеется, без алкоголя. Однако количество продуктов, что я натаскал в холодильник к жене, плюс множество свободных и, надо заметить, крайне умелых женских рук из середины 20-го века, коими настрогали не один тазик салатов, мы довольно быстро устроили утренник, ибо все напоминало детские посиделки. Дождавшись кормления, достаточно издалека полюбовался на своего сынишку. Понятное дело, на руки не брал, что я дебил. Надо понимать, я вчера, да и чего лукавить, т.к., лег не сразу после 12 ночи, то и сегодня занимался возлияниями. Понятное дело, не похмелялся перед поездкой в роддом и, наверное, к обеду особо выхлопа не имел, но все же, зачем нам эти риски? Не нужно дышать на моего малыша таким выхлопом, даже если его совсем чуть-чуть осталось. После чего поздравил всех в очередной раз с Новым годом и отправился к себе в телецентр, ибо праздники самые ответственные и, надо заметить, денежный период. Деньги же мне были просто необходимы в огромных количествах. Такой вот парадокс. Семья ни в чем не нуждалась от слова совсем. Анечке, мне, моей маме, моему брату, а уж тем более Валичке всего хватало и даже с излишком. Вот только куча проектов, которые ковали мне политический капитал, стоили серьезных денежных вливаний. Опять же, на мне кооператив, каждый день все больше и больше людей работает на меня, а значит, зависит от меня, надеются получать хорошие зарплаты, и мне никак нельзя их подвести. Потому тот же мерч запускался на все наши фильмы. «Машина времени» по понятным причинам была популярна у детей, как и фигурки робота Вертера, но, скажем, пулемет, как у товарища Сухова, мальчишки просто мечтали купить, причем не у всех хватало на него денег. Мной были придуманы нашивки для одежды с разными цитатами из фильмов, которые ушли в народ. Вот они были относительно дешевыми в производстве, обходились в 50 копеек т.к., мы заказывали крупные партии, а в продажу ушли по 3 рубля. Примерная цена 2 буханок хлеба. Были и «Алиса Миелофон» и «Восток, дело тонкое», а были и по 12 рублей. Например, полноценный шеврон с надписью «Космопорт», понятно, с рисунком и флагом СССР. Те же бесплатные протезы, они были бесплатны исключительно для инвалидов, мы платили полноценной монетой. Постройка дирижаблей тоже довольно дорогое удовольствие. Тем более после постройки требовалось их обслуживание. И если я не мог себе позволить личную яхту, то кто сказал, что киностудия кооператива не может себе позволить шикарный круизный дирижабль? А ведь по сути, как директор кооператива мог им распоряжаться по своему усмотрению. Фото для ознакомления из свободного доступа в интернете. На фото ресторан на дирижабле «Гинденбург» можно ознакомиться с мебелью и обратить внимание, что она по возможности облегченная. Хоть и можно перевозить тонны веса, но все же нужно экономить. Для примера, «Гинденбург» 1936 года, кроме самой гондолы, где и располагались кабины и рестораны т.д., рубки управления, двигателей, мог перевозить 100 тонн полезной нагрузки. Вода в каютах пассажиров для душа и туалета, мебель, самих пассажиров, багаж и т.д. Одновременно нужно понимать, технологии с 1936 года к 1951 совершили прорыв. Постройка такого корабля в СССР не самое дешевое удовольствие, но и одновременно куда дешевле, чем было строить в начале века. Потому лично мне деньги особо были и не нужны, ибо личное имущество давно куплено. Зарплаты более чем достаточно, если чего потребуется докупить. Вот имущество кооператива и возможность его обслуживать требовало огромных вливаний. Потому мое присутствие в телецентре было необходимым. Ведь сам телецентр уже эксплуатировали и как сам центр, и как огромный торговый комплекс. Для примера, на верхнем этаже появился крайне модный и популярный ресторан, был музей телеканала, а внутри данного музея его дочка — музей «Поле чудес», где каждый желающий мог увидеть оригинальные подарки от игроков. Был магазин по продаже мерча с наших кинофильмов, детский, игрушки, нашивки, шевроны, костюмы. А как вы думали, платье Алисы очень многие девочки были не против лично примерить и носить. Одновременно работал и магазин по продаже мерча для взрослых, костюмы, посуда, ковры и т.д. Ведь нетрудно догадаться, что женщины не взрослеют, только лишь их игрушки становятся дороже. Для примера, платье Киры Селезневой вполне себе было популярно и ультрамодно. Посуда, в которой кушали и пили ГГ различных фильмов. Разумеется, сам реквизит мы не продавали, выставив в музее телеканала, а вот его копии всегда пожалуйста. Причем нужно учитывать, что в СССР совершенно запрещена спекуляция. Для примера, мы не могли просто заказать нашивки у другого кооператива по одной цене, а затем просто перепродать за такое сажали. Некоторых подобное приведет в ступор, а как же мои слова, что дешевые нашивки обходились в производстве в 50 копеек и стоили 3 рубля. Так никто не говорил, что они именно нам, как кооперативу, во столько обходились. Мы сразу после успеха фильма заказали крупную партию, дабы удешевить производство и банально предложили снять в аренду одно из наших помещений под магазин, кооперативу-производителю. Такое можно даже отчасти назвать серой схемой, не согласился бы кооператив просто так сделать много нашивок, без гарантии извлечения прибыли. Потому он нам их продал, но мы ничего не стали перепродавать. Вот только рядом с музеями предоставили павильон для торговли, как прибыль пошла, вернули партию назад, вернулись и наши деньги по 50 коп за каждую нашивку, т.к., нам они в таком количестве оказались не нужны, и наши подрядчики стали зашибать деньгу. С учетом, что работал кооператив инвалидов войны, мы их не просто доходом обеспечили, но и бесконечными заказами. Ведь фильмы будут регулярно выходить и каждый раз новые и новые нашивки и шевроны будут требоваться. В чем была наша прибыль? Так мы помещение под аренду магазина далеко не бесплатно предоставляли. В теории можно хоть на базаре этим барахлом торговать, что и делали конкуренты, причем продавая дешевле и возможно даже более качественный товар, но у нас-то он самый настоящий, а у них подделка. И нас еще капало за авторское право данного мерча и его использование. В итоге всем было хорошо. Касательно же серой схемы, просто сместили документы купли-продажи в бухгалтерских книгах и вуаля. Отзыв закупки, и когда наши подрядчики убедились, их никто не кидает и продать можно куда дороже, чем продали нам, они с радостью забрали товар назад. Аналогично произошло с кооперативами детских игрушек, новогодних украшений, посуды, мебели, одежды, ковров. В итоге прибыль только возрастала с каждым новым фильмом, да и вокруг нас стало кормиться все больше и больше кооперативов и артелей. Касаемо же серых схем, которые использовались при старте, или их действительно не заметили, или просто закрыли глаза, ведь нашей прибыли не было, была лишь гарантия. Более того, мы спекулировать не начали, а значит и закон не нарушен. Проверяя дела своего кооператива, радостно потирал руки. По деньгам у нас получалось все очень и очень неплохо. Как вдруг зазвонил мой рабочий телефон. «Алло, Абрамов у аппарата». Поднял я трубку. «Алло, Степан, тебя Вася Сталин беспокоит». Раздалось с того конца трубки. Прямо, как в моем сне, и меня бросило в пот. «Слушаю, товарищ генерал», — ответил я, взяв себя в руки. «Ну ты дал, брат, твой голубой огонек, прямо чудо какое-то», — восторженно отозвался молодой полководец. «Рад, что вам понравилось». «Понравилось не то слово. Слушай, я завтра прилетаю в Ленинград, как ты насчет посидеть в ресторане? Всегда буду рад принять вас в нашем ресторане «Ленинград», — высказался я, ибо телеканал назывался «Ленинград» и ресторан носил название по названию телецентра. «Слышал я о вашем ресторане, говорят, у вас довольно приличная кухня». «У нас кухня народов СССР, берем самые лучшие и подаем на стол». «Вот это правильно», — согласился Василий. «Я же не знал, что ответить, и молчал, ибо с ужасом вспоминал сон». Пауза затянулась. «Алло, меня слышно?» — зазвучал в трубке голос Сталина. «Алло, слышу вас хорошо, товарищ генерал, простите, задумался». «Да что ты мне выкаешь, мы с тобой вроде ровесники», — высказался он. «Я на год старше, но субординация — вы генерал, а я сержант. Брось, не на плацу и не на фронте, ты сейчас генерал повыше многих будешь, только гражданский генерал, вон свой ресторан, книги, фильмы, кооператив. Не свой, а кооперативный, товарищ Сталин. Суть и дела не меняет, давай договоримся, где и когда встретиться. Всегда буду видеть вас, товарищ генерал, диктуйте место и время встречи». «Вот же заладил вы, и вы обижусь. Так мы с вами на брудершафт не пили. Еще выпьем, а на брудершафт я с дамами пью, это не ко мне», — пошутил Вася. «Аналогично», — согласился в ответ, и тут же задал вопрос. «Мне прислать машину? Давай, а то я-то москвич, это вы ленинградцы, тебе гостя принимать. Как там, кстати, твоя жена?» «Спасибо, хорошо, у нас сын родился». «Вот, а ты молчал, с тебя причитается». Глава 20. Встреча с Васей Сталиным. Особая благодарность Радигар, ВВЛ 66, Мазье, Пробедоцами, Владимир, Гавалт. Только 6 человек, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Книга прошла свою середину и близится к завершению, потому помощь всегда бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Напоминаю, оригинал книги только на сайте Автор.ди. Поддержка пиратов оставляет автора без доходов перед Новым годом. Сайты: https://baxriat.ru, https://yelitstrabak.ru, https://skanbak.ru. Попаданцы. Это сайты пиратов и воров. Фу, такими быть. Мы вышагивали с Василием Иосифовичем по аэропорту Ленинграда в сторону машины. Естественно, вели диалог. Учитывая мысли, которые меня сейчас заботили, хотелось говорить совсем на другие темы. В частности, я слышал в 21 веке разную информацию, порой крайне противоречивую. Для примера, Т.К. Сталин далеко не последний человек в государстве, то имел личную службу безопасности. Этакий КГБ в миниатюре. Однако на встречу он прилетел один. Оно и не мудрено. Действительно, Васю в лицо далеко не все знали. Он не был звездой. Надо отметить, меня и то больше узнавали. Незнакомые люди мне улыбались, здоровались. Еще бы меня коснулась популярность. Ведь если просто выступление с моим мнением о фильме, киноновинках и даже популярность автора книг и фильмов в СССР, это одно. А вот, скажем, ну, тупые, которые я банально украл у человека, что еще не родился, совершенно другое. До этого уже неоднократно выступал с подобными юмористическими рассказами, и все было отлично, но особой популярности не принесло. Вот после «Голубого огонька», который действительно смотрели всем Ленинградом, она на меня обрушилась, надо полагать, частично из-за популярности рассказа про Олесю. Потому, как бы меня не мучили мои вопросы, идиотских не задавал. Да и как бы это выглядело со стороны. Вася, я слышал в будущем. Кстати, позвольте представиться, я из будущего, что у тебя есть собственная служба разведки, как у главы ВВС Московского военного округа. Правду там в будущем говорят или врут? На такие вопросы, когда вы не близкие друзья, не отвечают. Касательно же заявлений, что из будущего, ну так вызовет добрых херувимов в белых халатах и будет, как в старом известном интернет-меме. Какая психушка? Вы че угораете, С? Да и не имел смысла данный вопрос. Чужой службой безопасности воспользоваться невозможно, если вы не близкие друзья. Опять же, если станем близкими друзьями, а такая цель была поставлена, то и без идиотских вопросов сам буду об этом знать. У меня остается чуть более года. Шансы у меня есть. Человек я публичный, оба фронтовики, пусть и в разных званиях и родах войск, но Вася правильно сказал, не на плацу, да и сейчас не война. Причем моя популярность имеет смысл. Сталин явно понимает, мне реально дружить с ним нет никакой экономической и даже политической выгоды. Деньгами я и сам могу проспонсировать Василия Иосифовича, даже с учетом, кто его папа, ибо в три раза больше получаю. У вождя зарплата 10 000, а у меня она 30 000, чтобы не говорили потом про кровавого тирана, но никто его зарубежных счетов в банках не нашел и золото в слитках он под подушкой не хранил. Учитывая, что даже враги, которые во всех смертных грехах обвиняли Сталина, такое не говорят, дорогого стоит. Следовательно, даже у отца Вася перехватить до получки может куда меньше, чем у меня. Хотя он и сам человек, ебедный генерал-лейтенант, гвардеец. Значок гвардии немало дает, он просто умножает на 2 зарплату. Да и за награды сейчас доплачивают. Мой политический капитал растет, можно сказать, сам собой, без посторонней помощи. Более того, через Васю подойти к вождю и втереться в доверие нереально, не таковский человек Джугашвили. Потому моя популярность и богатство мне в плюс, ибо ничего с генерала поиметь не могу. Следовательно, дружу искреннее. Такое большого стоит, особенно, когда вокруг тебя чуть не с рождения интриганы и подхалимы. Потому мы вели светский разговор о моем ресторане. Правильно его назвал Сталин, хоть и прикрывался он вывеской кооперативного, но был моим детищем, ибо очень я любил покушать, умел и любил готовить. Тем более наша передача «Вкусная и полезная пища», аналог передачи «Смак» и аналогичных, была в том числе и некоторой рекламой нашего ресторана. Ведь когда смотришь, как вкусно и замечательно готовит повар по телевизору, желание повторить. Одновременно, далеко не каждый имеет такие прямые руки, как профессиональный повар, ну или даже если ты готовишь лучше и вкуснее. Так зайти в ресторан и убедиться в своей правоте, затем хвастать среди соседей и друзей, что превзошел знаменитого повара с телеканала «Ленинград». Опять же, у меня была разработана целая концепция, интерьер и даже сама кухня ресторана. Она строилась на кухнях народов СССР, а учитывая количество этих народов и республик, отведать у нас было очень многое. Если же по предварительному заказу абсолютно все, Потому было целых два меню. Первое, что сейчас реально подают и можно заказать, а второе меню, чего в ресторане нет. Можно прийти, заказать и завтра в означенное время, делали лак во времени для закупки продуктов и готовки, прийти и отведать заказанное блюдо. Кроме того, у нас было даже целых 5 зала по числу Республик СССР, каждый из которых был оформлен в национальном колорите Республик СССР. Почему 5, а не 15? Ну так мы стартовали из расчета того, какие изначально республики образовали СССР. РСФСР, БССР, УС, ЗСФСР и БНСР. Причем 5-й зал был, пожалуй, самым экзотическим. Ведь в состав СССР бывший Бухарский Эмират, а затем Бухарскую Народную Советскую Республику приняли, куда как позже. Причем с точки зрения кухни такое разделение было крайне удобным. Для примера Закавказская Федерация, ЗСФСР, Федерация, далее распалась на Грузию, Армению, Азербайджан, а эти республики внутри себя образовали АССР, были блюда так называемой кавказской кухни. Далее Бухарский Эмират, очень колоритно оформленный зал в восточном стиле с восточной кухней. Про кухни славянских республик нечего особо сказать, хотя, конечно, над интерьером поработали, имеется сейчас куча художников, в том числе студентов, которым за радость получить деньги за оформление и это не именитые метры, которых надо порой годами ждать и уговаривать, проект нарисуют, да не один за одну ночь. Причем, несмотря на разделение и оформление залов, в зале РСФСР можно заказать узбекский плов, а в зале БССР кавказский шашлык, как, впрочем, в зале БНСР потребовать вареники с вишней. Только несмотря на то, что концепцией ресторана это не запрещается делать, а нахрена и главное зачем? Прийти в зал восточной кухни и кушать галушки или в закавказском зале уплетать драники, ну не самое верное решение, хотя не спорю, довольно оригинальное. Вот это мы и обсуждали с Василием по дороге к машине и непосредственно в ней. «Степан, говорят, у тебя оригинальное оформление, как мини-ВДНХ», – задал вопрос Сталин. «Есть такая буква в этом слове», – выдал ответом Тараса нашего несменяемого ведущего «Поля чудес». «Отчего ты не добавил Прибалтику в концепцию своего ресторана?» «Вася, мы же вроде на ты договорились», – уточнил я. «Да, конечно, договорились», – ответил Сталин, подтвердив его своей доброй и светлой улыбкой. «Предлагаю набрать фото Сталина, понятно, до репрессии Хрущева, улыбка почти, как у Гагарина», и кивая головой в знак согласия. «Большая часть той кухни или украдена у нас и есть в залах РСФСР и БССР, а остальное просто откровенная мерзость. Это как прикажешь тебя понимать, ты не уважаешь кухню европейских стран», – удивился Сталин. «А у них она вообще есть?» – ответил вопросом на вопрос. «Э, брат, шалишь, итальянская и французская кухни считаются самыми изысканными в мире. Прости, Вася, но я не верю пропаганде, да и если взять блюда, которые они откровенно у нас не украли, ты это есть не станешь. Хочешь, для тебя отдельно закажу. Даже готов поспорить, ты откажешься это есть. Стало интересно. Расскажи». Василий открыл дверь машины, и мы сели в мою победу. Разумеется, за рулем был мой верный Андрей. «Знакомься, Вася, это Андрей. Он не дал умереть городу героя Ленинград. Был водителем на дороге жизни. Андрей, это Василий Иосифович Сталин». Представил я двух мужчин друг другу. Когда они пожали руки и познакомились, продолжил разговор. «Возьмем самое простое или ТК, мы строим первое в мире государство рабочих и крестьян, пищу бедняков, а точнее устрицы. Сейчас они якобы элитарны стали и якобы помогают для мужской силы, что откровенная ложь. Так чем тебе пища бедняков не угодила, буржуином себя ощутил?» — задал вопрос Сталин. «Вася, все мы в детстве глотали сопли, представь холодные детские сопли, но со вкусом сырой и вонючей рыбы. Это как по-твоему вкусно? Мерзость», — согласился Василий. «Степан, они реально это едят?» — влез в разговор Андрей. «Как ни удивительно, да, даже большие деньги платят, считается элитной кухней». «Ну тупые», — высказался Андрей и засмеялся. «Так у них ведь есть и высокая кухня», — возразил мне Сталин. «Есть такая буква, например, луковый суп. Вообще жрать суп из луковицы не самое вкусное, но если желает товарищ генерал изжогу и очень неприятный вкус во рту, то как гостю мой повар приготовит, но там ничего сложного, есть и сложные блюда и крайне дорогие», — высказал свое мнение. «Вот давай про сложные и дорогие», — потребовал Сталин. «Самое сложное и дорогое в изготовлении сыр с опарышем. Когда готовят сыр и пока еще сырная масса, больше похожая на творог, выставляют на солнце для мух, мухи же в таком сыре откладывают личинку веками. Даже появился, отдельный вид мух, которых и называют сырная муха. Степан Кузьмич, прости, Степ, ты сейчас серьезно, не шутишь, перебил Андрей. А смысл? Меня легко проверить, но я продолжу. Смысл в том, что опарыш сам по себе, можно сказать, червяк, личинка, и на вкус он, если его, разумеется, не побрезговать, есть будет ровно таким, чем он питается. Для примера, ест сыр, то пропитается сырным духом и вкусом. Вот только набрать полный рот червячков, набрался у Тараса и специально сказал на украинском, они у тебя по рту ползают, а ты пережевываешь, такое себе удовольствие. Понятно, на фронте разное было, из голодухи не то можно сожрать, но если не голод и бедственное положение, я жрать такое не стану, вырвет. Степа, да у нас блокада была, голод. Даже в голод не каждый бы решился такое жрать. Поддержал меня Андрей. Видишь, Вася, даже блокадники побрезгуют жрать такую высокую кухню, сырных мух у нас нет, но если желаешь, летом закажу тебе, где в Азии сделать такой сыр. Прекращай, это ни один вменяемый человек есть не станет. Но разве у них иных блюд нет, высказался Сталин. Как-нибудь, есть, конечно. Если снова переместиться во Францию, очень ценятся улитки с виноградной лозы, лягушки. Андрей, ты как заточишь жабу? Степан, сейчас не съем. А вот когда блокада была, улитка и жаба не так противно, но опарыши с сыром мерзость. Товарищ генерал, жаба, говорят, на вкус, как курица, разговаривал я в Германии с союзниками. Убедил, Италия и Франция не умеют готовить, но Германия, ты же там многое ел, сам знаешь, вкусно, вкусно. Для примера, шикарный колбасный суп, но проблема в том, что это блюдо славянской кухни. Как немецкий суп, это славянская кухня. Вася засмеялся. Есть, для примера, у братьев славян из белорусов такая колбаса, пальцем пиханная, причем делали ее не от хорошей жизни. Колбасу из-за голода делали, ты сейчас серьезно, удивился Сталин. Во времена, когда Пруссию населяли прусаки, славянское племя, которое истребили немцы во время крестовых походов, ибо очень сильно старались окрестить язычников в лесах современной нам Белоруссии, была шикарная охота, но было одно но. Не держи интригу, рассказывай, потребовал генерал. Во времена ранних славян не было крупных посевных площадей. Славяне же уже вели оседлый образ жизни, а мясо, что добыто охотой, просто так не сохранить. Тогда додумались мелко рубить, поговаривают, но это не точно, даже жевали, когда с железом было плохо, используя зубы вместо мясорубки, но я в это не верю, болот в БССР очень много, и пусть плохонькое железо и ножи всегда были. Кишку промывали и в кишки, как естественную оболочку добавляли мелко нарубленное мясо и различные специи. Вот тут ты врешь, не выдержал Сталин. Перец и прочие специи дорого стоили и везли в Европу из восточных стран. Я по истории точно помню, что у нас своих специй нет. Заячья трава, тимьян, иван-чай, да мололи. Вот перца да не было. Мне продолжать? Рассказывай, Степан, пожалуйста. Попросил мой водитель Андрей, дабы экономить соль, что была в дефиците. Такую вот колбасу вешали над очагом и коптили. Порой неделями или даже целый месяц, и она могла долго храниться. Убедил. Колбасу славяне придумали, но колбасный суп, как с ним быть, сказал увлеченный спором Василий. Так не от богатой жизни все, Вась, было. Зима, жрать хочется, зерна не так много. Поруби репку с огорода, добавь горсть ржи или какой у тебя есть злак, да в горшок, если есть лучку, поруби, чуть чесноку добавь. Некоторые т.к. жили в лесу, еще и грибов добавляли. Если мяса нет, то суп будет пустой. Постный, как говорят крестьяне, зато можно колбасы для навара добавить, вот и суп жирный получится. Ловко придумали, восхитился Андрей и добавил, приехали, сейчас водка вас в ресторане помирит, идите, спорщики, и улыбнулся. Ну мы и вышли, отвези вещи Василия Иосифовича ко мне на квартиру, пожалуйста, попросил я Андрея. Вася не против у меня остановиться, задал я вопрос, почему нет, если не стесню, да чем, Вась, живу один, как холостяк, я да приходящая прислуга, один, как бирюк в семи комнатах. Ты говорил, жена сына родила, вроде у тебя еще дочка есть, удивился Сталин. Дочку отобрали, пока жена в роддоме, кочует от бабушки к бабушке, говорят, я мужик и не усмотрю за малолеткой, да и директор кооператива, часто меня просто допоздна нет дома. Ну а жена с сыном еще не вернулись из роддома, тогда, конечно, у тебя остановлюсь, посмотрю, как простые советские сержанты живут. Подначил меня Вася, напоминая, как я говорил, что он генерал, а я лишь сержант, прямо намекая, что не совсем и простой сержант. Некоторых удивит мой великосветский разговор со Сталиным. Другим он будет непонятен. Однако полководцы учили стратегии «удивил, значит победил». Можно уныло соглашаться со всем, что говорит Вася. Такое поведение ему знакомо с детства, лизоблюды ему всячески потакают и пытаются выслужиться. Другое дело спорить и отстаивать свое мнение. Причем споры должны быть приятными и интересными. Так, кстати, и рождается дружба среди мужчин. Зачастую два мальчика, увидев друг дружку и подравшись, становятся лучшими друзьями на всю жизнь. У мужчин все сложнее, да и драка в аэропорту Ленинграда меж популярным ведущим и генералом не самая мудрая вещь. Причем, что я, что Вася отмажемся, но скандал будет. Для мужчины важно видеть другом равного себе, достойного себя в том числе собеседника. Понятно, что в психологии утверждают, будто есть ведомый лидер даже в дружбе, когда отношения двух человек. Отчасти утверждение верное, но в жизни все сложнее. Часто роли ведомого и лидера меняются в зависимости от ситуации. Вот пример меня и моих фронтовых друзей. Взять оккупацию Германии, наши схемы торговли продуктами, на тактическом уровне, договориться с поварами и т.д., его верховодил Тарас. Причем я не рвал на груди тельняшку и не потому, что не моряк и ее у меня просто нет, доказывая, будто я главный, иди в жопу Сидоренко, я решать буду, а делегировал ему полномочия лидера. Как взрослые люди мы это даже не обговаривали. Вот на стратегическом уровне планирования уже я решал. Нашел немку торговку со знанием языка, нашел барыг немцев, скорее всего из криминального мира, и достал транспорт. Более того, обучил этим транспортом пользоваться. Дело даже не в балагуре и сироте Лехе, который бы сказал «иди в лес, командир, не хочу и не буду учиться». Даже относительно скромного Пашку не нужно недооценивать, парень войну прошел, да и я не имел права приказывать учиться управлять мотоциклом. Зачем бы ему тратить свое личное время, что дано на отдых, и заниматься причудами командира отделения, далеко не генерала. Да они понимали, что добро нам на горбу не вывести. Была личная заинтересованность, потому и подчинились. Это и есть значение неформального лидера. Когда признают твое лидерство т.к., ты увлекаешь харизмой или можешь заставить силой, но если при этом еще и выгода для подчиненного тебе человека очевидна и он ее понимает, то с радостью подчинится. Примитивно и утрируя ситуацию, если вы встретите незнакомого вам мужчину и прикажете: «Слышь ты, вот тебе два мешка золота, денег», быстро схватил и потащил домой, и чеп жил богато и счастливо, ты меня понял. Скорее всего, вам даже незнакомец подчинится. Понятно, так не будет, но представьте и примерьте на себя. Вот вам незнакомец, пусть добрый волшебник, просто так вручил два мешка денег. Надо заметить тяжелых мешка и вам их тащить к себе домой. Думаю, многие согласятся. Вот и с Васей Сталиным я вел свою тонкую игру. Хотя там, так тонко, что даже толсто. Человек, с которым тебе интересно общение, приятные споры, что не желает от тебя чего-то заполучить и сам готов делиться, он банально интересен. Далее ресторан, как думаете, люди, прошедшие ВОВ, не выпьют? Водка, она, конечно, зло, вот только и повод задружиться. Третье, ночевка в доме, квартире, своего товарища, причем довольно интересной квартире, где множество артефактов из реквизита, копия оригинал в музее телеканала, легендарных и крайне популярных фильмов своего времени. Причем Вася думает, что песни, которые также крайне популярны, написаны мной, восхищаются этими песнями. Как это бы попроще объяснить? Скажем, в СССР скоро, относительно исторического процесса, появится поэт и исполнитель Высоцкий. Думаете, с ним никто не хотел дружить, пить водку, оказаться у него дома и посмотреть разные артефакты из кинофильмов? Сети уже расставлены, и Сталин обречен на дружбу со мной. Так тонко, что даже толсто. Возможно, я действую подло, наверное, только часики тикают. Мне некогда выбирать методы. Надо спасать миллионы сограждан. Потери граждан СССР превысят потери во время ВОВ в три раза. Повторяю, в три раза. После реформ Горбачева и Ельцина. Стоит ли забить на принципы, когда ты спасаешь жизни 80 миллионов человек? Или одеть белые перчатки, сесть в углу и скулить, что ты не такой? Жизни 80 миллионов человек. Во время ВОВ погибло примерно 27 миллионов. Причем меньшая часть солдат и офицеров, остальные потери гражданское население. Причем войска ЕС тупо убивали людей. Реформы Горбачева убивали иначе. Вначале вспыхнула гражданская война. Причем практически на всех окраинах СССР, точнее уже бывшего СССР, где граждане СССР убивали других граждан СССР. Можно навскидку назвать самые известные в РФ гражданские войны. Карабах, Абхазия, Осетия, Таджикистан, Приднестровье, Чечня. Но это прямые военные потери, сколько умерло пенсионеров, что не вписались в рынок, сколько граждан не получило лечение ТК, зарплату не получали по полгода и тоже погибло. Какое число было убито в бандитских разборках? Может, известно число брошенных детей и сирот, что на улице нюхали клей и т.д., и тоже погибли. Часики токают. Тик-так, тик-так, от автора. Книга находится только и исключительно на автор.ди. Если ты читаешь с пиратского ресурса, перейди, поставь лайк, напиши комментарий. Тебе ответит автор книги. Допустим, у тебя нет денег. Сам житель панельки из племени нищебродов. Зато можешь поддержать подпиской, лайком, комментарием. Кроме того, всегда раздаю бесплатные промокоды для прочтения. Ибо сам беден и все я понимаю. Не будь сукой. Поддержи автора. Глава 21. Красный олигарх. Особая благодарность Радигар. ВВЛ 66. Мазье. Пробедатцами. Владимир. Гавалт. Только 6 человек, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Книга прошла свою середину и близится к завершению, потому помощь всегда бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Напоминаю, оригинал книги только на сайте автор.ди. Поддержка пиратов оставляет автора без доходов перед Новым годом. Сайты. https://baxriat.ru, https://yelitstrabak.ru, https://skanbak.ru, попаданцы. Это сайты пиратов и воров. Фу, такими быть. Утречком проснувшись, решил удивить своего гостя. Потому отправился на кухню. Однако и товарищ Сталин был достаточно молодым военным, потому долго не провалялся в постели, а встал и также отправился ко мне на кухню, вернее в кухню-столовую. Заметив меня за плитой, спросил, что действительно ты много готовишь, а не просто по телевизору сказки рассказывают. Дескать, наш директор Абрамов поделился рецептом. А то как же, Вася, ну какой настоящий мужчина не любит и не умеет готовить? Я не умею, да и не люблю, женское это дело. Да брось, я по твоему мнению, что не мужчина. Извини, Степан, глупость сказал. Повинился генерал. Ничего, бывает. А что ты готовишь? А Василий, это уникальное блюдо, которое никогда не подадут в Армении. Странно, как так? Вроде они не мусульмане, у них нет запрета на свинину или я чего не знаю. Дело в том, что данное блюдо называется яйцо пашот, а в Армении ни один пашот, ашот или даже Саркисин не согласится на такое. Видя, что Сталин слегка подвис после моего высказывания и обдумывает мои слова, достал из буфета сигары в подарочной коробке, а из холодильника бутылочку беленькой и разлил по рюмочкам, так сказать, подлечиться. Именно в этот момент раздался громогласный смех. Я продолжал хлопотать, извлек тарталетки, принес из ресторана. Странно иметь ресторан и не заказывать иногда нужное мне приготовить. Добавил масло, икру, далее заморачиваться не стал, причем красную икру. По понятным причинам мне черное просто надоело. Водрузил все на поднос и развернулся к столу, за которым сидел Сталин. Он уже почти отсмеялся, просто сидел и похрюкивал от удовольствия. Вижу, дошло. Ну, что, товарищ генерал, по писюрику и в школу не пойдем. Я установил поднос на стол. Товарищ Сталин взял одну из двух тарталеток. Я не жадный, но для скорости всего два зарядил икрой, в одну руку, во вторую стакан с чистой, как слеза младенца, водочкой. Я же повторил его жест. Отличие было лишь в том, что он сидит, я же по понятным причинам стоял. Ну, здоровья ради, а не пьянство для, провозгласил генерал-лейтенант, и мы дернули, закусив тарталетками. После того, как закусили, Василий выдал: ну и вкусная у тебя икра, где покупал? Да нигде, точнее покупал, то обычную, свежую, а солила уже моя жена, она у меня рукодельница. Передавая ей мое почтение и спасибо, у меня даже повар так не готовит. Угощайся сигарой, Вася, подарочные с Кубы, мне один товарищ из внешторга в знак уважения подарил. «Какие у тебя интересные знакомые», — сказал Сталин, раскуривая сигару от спички. «Коробок также был на подносе. А ты чего же не прикуриваешь?» «Да не курящий я, если раз в полгода год сигару выкурю ради баловства и все», — развел я руками. «Какие у тебя на сегодня планы, Степан? Обычно я каждое утро езжу в гости к своей жене в роддом. Тебя пускают? Меня вот нет. Приходилось к жене в окно лезть», — высказался Василий. «Это ты к ним подхода не знаешь, а у меня дело другое. Жена-то знаменитая артистка, вот они ее и обихаживают, а так бы в жизнь не пустили навестить в палате, нарушение режима, да и когда Валичка родилась, она артисткой не была, вот и не пускали. Ну так съезди, ответил Василий. Так поздно уже, вчера не помнишь, договорился Андрей съездит с передачкой, ибо у меня друг в гостях, она у меня умная, она поймет. Хорошо, когда жена тебя понимает, согласился Сталин. Так я даже отменил все рабочие встречи и сегодня я весь день больной. Чем тогда предлагаешь заниматься? Как чем? Кто меня вчера просил, что завтра будем пить водку и дуэтом петь песни под гитару? Вот завтра наступило, водкой холодильник забит, закуски целой роте голодных солдат не съесть. Есть пить водку и петь песни. Вскочил и как молодой курсант отдал мне честь генерал Сталин, явно дурачись. План работал, но кроме полезного я хотел и приятное сделать, причем моим фронтовым друзьям и их женам. Некоторые ошибочно считают, что так называемые квартирники или проще говоря концерты музыкантов на квартире происходили в конце 80-х, дескать тогда это придумали. Наивные чукотские юноши, собираться и петь при застолье умели еще наши предки, когда на гуслях играли, да и в деревнях, селах и весях, попеть застольные песни было за милую душу во все времена, еще далеко до крещения Руси-матушки. Безусловно, если бы я умудрился устроить посиделки с Иосифом Виссарионовичем, народ бы просто кипятком писал от счастья, но и авторитет Василия был крайне велик в стране. Более того, некую тень своего величия бросал на него его великий отец, потому это было одной из причин за великое счастье посидеть за одним столом с таким человеком. Надо отметить тот факт, что жмотом я не был. Потому сына мы обмыли и я проставился все честь по чести, но кто же знал, что поторопился. Потому сказал, что посиделки будут в том числе по случаю рождения сына. Раз Вася сам говорил с меня причитается, но и друзей дескать обижать нельзя. Причем маленькая ложь рождает большое недоверие. Если бы соврал, что с друзьями посиделок не было, это одно, но я прямо в лоб заявил. Вася, знаешь, у меня есть один большой недостаток. Это какой? Так я всегда говорю правду. Многие бы сказали, что это достоинство. Ты так считаешь? Да. Тогда послушай. Анекдот от ГГ. Приходит мужчина устраиваться на работу в отделе кадров, его спрашивают: назовите, какой ваш главный недостаток?